Трибуны гонят нас вперед и торпеда атакует большими силами. Я с мячом на фланге, Коля Савичев ушел в центр, финт, другой, Пучков и Лысенко обыграны и я подаю в штрафную. Коля бьет головой, но Краковский снова на месте. Он отбивает и первым на мяче оказывается их защитник Вишневский. Следует вынос в район центрального круга и там таран головой скидывает мяч на фланг Гене Литовченко. Тот принимает пас и тут же буквально улетает в прорыв. Скорость у него бешеная. Видно, что Гена в отменной форме. В итоге вход в штрафную, второй за тайм, и скидка назад под удар Олегу. У того получается, вернее не получается, очередной корявый удар, но какая разница, красив ли гол, если это гол. Так что да, мы горим 0-2, перед родными болельщиками в последнем матче на старом стадионе. И это еще не все. Уже перед самым перерывом Протасов делает и хет-трик. На сей раз он забивает с углового. 0-3 после 45 минут игры. Шикарное прощание со старым стадионом, нечего сказать. Раздевалка в перерыве огненная. У нас же были моменты, как минимум два. Но у Днепра все получится в атаке, а мы же снулые рыбки Гуппи. Вот и слушаем Стрельцова, опустив головы. Эдуард Анатольевич, кстати, после болезни обрел какое-то особое вдохновение и красноречие. Теперь он нас костерит с удвоенной энергией и огоньком. Какой там загиб у боцманов? Малый, а у Стрельцова большой, даже очень. Но что поделать, сами виноваты, играть надо лучше. На второй тайм мы выходим злые как черти и возобновляем игру уже в дургом составе. Сашку Дозмарова Стрельцов снял с игры и выпустил вместо него Юрусавичева. Плюс еще и через 5 минут после свистка на второй тайм Соловьева меняет Риткоус. Стрельцов пошел ва-банк. У нас практически отсутствует опорная зона, за всех там отдувается один буряк. Но зато нападение такое, что ух, закачаешься. Надо только доводить каждую атаку до логического завершения. Ну и надеяться, что Гена с Олегом сдулись. 52-я минута. Леня Буряк с мячом в центре поля. Пас на Колю Савичева. Перед ним двое, да и я с Заваровым и Риткоусом закрыты. Можно сделать обратный пас, но Коля придумывает решение лучше. Он верхом отправит мяч на противоположный фланг, своему брата. И Юра первым же касанием обостряет, он принимает мяч на грудь и сразу прокидывает его мимо защитника Днепра. А потом еще и находит на радиусе штрафной открытого Заварова. Сашка не стал ничего замедлять и тут же отдал мне на выход. Показал, что не только Литовченко умеет чуять партнера с закрытыми глазами. Мой рывок на долю секунды опережает Лысенко и я вываливаю на выскочившего из ворот Краковского. Подрезаю мяч над Сергеем и смотрю, как он медленно опускается уже за линией ворот. Есть наш первый гол сегодня. Середина второго тайма, замены оказались очень вжилу и мы трамбуем Днепр в его штрафную. Пошел дождь, но это не мешает трибунам гнать нас вперед. Плюс еще и Емица чего-то тянет с заменами. Видно, что игра поменялась, но тренер Днепра не спешит вмешиваться. Ну, это его право, а наше право пробить штрафной в 18 метрах от ворот, прямо по центру. У мяча целая делегация. Я, Буряк, Заваров, Коля Савичев, Риткоус. Мы вроде бы как совещаемся, но на самом деле нет. Мы всего лишь маскируем домашнюю заготовку. А вот и момент. Пора. Андрей Риткоус как чертик появляется в штрафной Днепра, и я качу ему мяч. Удар и есть. Мяч в сетке. Днепряне протестуют. По их мнению, Андрей был в офсайде. Но нет, ребят, не надо тут. У вас Башкиров от чего-то оттянулся к воротам. Так что все по-честному. Через 5 минут у меня шикарный момент сравнять. Днепр провалился на фланге и Коля Савичев безо всякого сопротивления дошел аж до лицевой и отдал мне под удар, который с близкого расстояния пришелся точно в голову Краковскому. Тот самым натуральным образом попал в нокаут. Я даже испугался, когда Серега вырубился, а то, что он потерял сознание, было видно очень хорошо. Вообще это очень редкая ситуация, можно даже сказать, что редчайшая, но все-таки это иногда происходит. И сегодня как раз такой случай. На поле тут же выскочили врачи, и Днепра, и наши, но обошлось, спустя пару минут Краковский пришел в себя. Правда, матч он продолжать не мог и его поменяли. Само собой, что пока Сергея несли за кромку поля, я успел раз пять извиниться. Хотя ситуация была чисто игровой и никакого нарушения правил я не совершил, но в любом случае моя вина в этом есть. На поле вышел сменщик Краковского Городов и он пропустил после первого же удара по своим воротам. Замена Соловьева на Риткоуса оказалась очень удачной, и именно Андрей сравнял счет, пробив Городова метров с 10. Концовка матча получилась, как говорится, обоюдоострой, что мы, что Днепр могли выиграть. На удары братьев Савичевых очень опасно, ответил Таран, но в итоге 3-3. Последний матч на старом торпедо получился очень упорным, зрелищным и результативным. Конечно, жалко, что нам не удалось победить, но учитывая то, как закончился первый тайм, итог очень и очень приличный. А учитывая то, что мы 27 гос здесь же на торпедо обыграли Черноморец, то и вовсе можно сказать, что июнь мы закончили на мажорной ноте. Украинские команды не смогли помочь своему флагману, Динамо Киев, в его погоне. У нас все так же есть отрыв, и он хороший. Само собой, что последний матч на старом торпедо и нормальный результат двух последних матчей стал достаточным поводом для того, чтобы как следует это дело обмыть. Даже Воронин, который обычно старательно избегал мероприятий по укреплению общекомандного духа, как шутливо называл подобные попойки наш капитан Круглов, и тот присоединился к нам, чтобы почтить старый стадион. К нам в ресторане «Арбат», а именно здесь торпеда решила помянуть свою старую арену, присоединились еще и ребята из Днепра. Гена с Олегом, Володя Лютый и Ваня Вишневский. Краковский тоже хотел поучаствовать, но Емец, тренер Днепра, вместе с врачами ему запретил. С мужиками из Днепра торпедовские сборники, я в том числе, общались очень хорошо, так что ничего удивительного в том, что они были с нами, никто не видел. Больше всех этому обрадовалась, кстати, моя сестрица, которая почтила нас своим вниманием спустя минут 30 после начала банкета. На лице Протасовой я тоже увидел радость, так что тут не надо быть экстрасенсом, чтобы все понять. Ну а пока на одном конце страны довольные футболисты водку пьянствовали, на другом шла обычная человеческая жизнь, которая, как известно, очень сложная штука. 1 июля 1985 года, Г. Юрга, Кемеровская область, СССР, УЛ, Московская, Д. 44. Квартира капитана Советской армии Андрея Ивановича Сергеева, троюродного брата чемпиона Европы по футболу Ярослава Сергеева. Рука Тани скользнула по его плечу, и Андрей притянул жену ближе. В соседней комнате наконец-то уснул годовалый Димка, который весь вечер капризничал и не давал родителям побыть наедине. «Знаешь», – прошептала Таня, прижимаясь к нему, – «я весь день этого ждала. Думаю, Димочке нужен братик или сестренка». Андрей улыбнулся в темноте. Самые обычные, простые слова, но от них что-то дрогнуло внутри. 3 года женаты, а он до сих пор не мог привыкнуть, что эта женщина его, что рядом с ним она становится такой нежной, такой открытой, такой любимой и желанной. Телефон зазвонил ровно в тот момент, когда его пальцы коснулись тонкой бретельки ее ночной рубашки. «Не бери», — выдохнула Таня, но Андрей уже потянулся к аппарату. «В 2 часа ночи звонят не просто так. Капитан Сергеев», — произнес он в трубку отчетливо, будто и не спал вовсе. «Товарищ капитан, дежурный по части лейтенант Смирнов. Срочный сбор по тревоге. Машина уже выехала». «Понял». Таня включила лампу, и в ее неярком свете глаза жены показались особенно беззащитными. «Опять учение, сбор по тревоге». Андрей уже натягивал полевые галифе. «Не смотри так, наверняка очередная проверка боеготовности. Вернусь завтра». «Ну, послезавтра». Таня молча достала из шкафа свежую майку. «А может, туда, в Афган?» — спросила она после минуты молчания. «Не говори глупостей», — выдавил Андрей, поправляя галифе полевой формы. «Это же Юрга, глубокий тыл. Какой Афган? Все, кто нужен, уже там». Она не ответила, лишь протянула ему офицерские часы. Сергеев взял их, застегнул на своей руке, а потом надел китель, убедился, что документы на месте. Жена уже проверяла тревожный чемоданчик. Все молча, на автомате. Жена офицера как-никак, часы показывали 2:12, когда он закрыл за собой дверь. Дима так и не проснулся, хоть что-то хорошее. Во дворе уже урчал двигателем УАЗик. Водитель, молодой сержант, выскочил и распахнул дверь. «Товарищ капитан, приказано доставить в расположение немедленно». Сергеев забросил вещи на заднее сиденье, сел в машину. УАЗик рванул с места. В зеркале заднего вида Андрей увидел, как в их окнах на 5-м этаже мелькнул силуэт жены. Он поднял руку в прощальном жесте, хотя понимал, что она уже не увидит. В расположении 386 го танкового полка даже в столь поздний час царила непривычная активность. Сергеев сразу понял, что-то серьезное. Дежурный офицер встретил его у КПП. «Товарищ капитан, всех офицеров собирают в ленинской комнате. Срочно». В просторной комнате политпросвещения уже собрались почти все офицеры полка, от командиров взводов до комбатов. Сергеев кивнул знакомым, присел рядом с командиром первой роты, капитаном Свиридовым. «Что происходит?» — вполголоса спросил он. «Никто толком не знает», — так же тихо ответил Свиридов. «Ночью приказ сверху, Всех подняли. Ровно в 2:30 в комнату вошел командир полка, полковник Еремеев, вместе с начальником штаба и замполитом. По лицам старших офицеров Сергеев понял, новости действительно серьезные. «Товарищи офицеры», — начал Еремеев, — «не тратя времени на формальности, я собрал вас, чтобы лично сообщить о полученном приказе и его значении. Наш полк и дивизия в полном составе перебрасывается в Афганистан для усиления 40-й краткой армии. Срок готовности к выдвижению — 6 часов». По комнате прокатился гул. Еремеев поднял руку, призывая к тишине. «Но это необычное усиление контингента», — продолжил он, и в комнате стало совершенно тихо. «Нашей задачей будет участие в операции «Возмездие».» Полковник кивнул замполиту, и тот включил проектор. На экране появились кадры, горы, лагерь, обнесенный колючей проволокой. 26 апреля этого года в лагере Бадабер на территории Пакистана произошло восстание советских военнопленных. Голос Еремеева стал глуше. «Наши солдаты и офицеры, захваченные маджахедами в Афганистане, содержались там в нечеловеческих условиях. Они подняли восстание, захватили склад оружия и более суток вели неравный бой». На экране сменялись кадры разведсъемки, полуразрушенные строения, следы артобстрела. Пакистанские власти применили против них артиллерию и системы залпового огня. Никто из восставших не выжил. Еремеев сделал паузу. В комнате стояла звенящая тишина. Бадабер находится в 5 километрах от Пешавара. Это уже не просто перевалочная база, это тренировочный лагерь под прямым руководством пакистанских военных и инструкторов из других стран. Думаю, что вы понимаете, о ком идет речь. Начальник штаба развернул на столе карту. Руководством страны принято решение о проведении операции «Возмездие». Наша задача – создать необходимую группировку сил в приграничных районах Афганистана, обеспечить возможность нанесения ракетных и авиационных ударов по базам подготовки боевиков на территории Пакистана. Еремеев снова взял слово. «Мы не ищем открытого столкновения с регулярной пакистанской армией, но должны быть готовы к такому развитию событий. В случае вооруженного ответа со стороны Пакистана у нас есть санкция на пересечение границы и подавление огневых точек. Командованием определены красные линии, переход которых противникам будет означать начало полномасштабных боевых действий. И эти линии очень тонкие. В этот раз мы готовы поддаваться на провокации». Еремеев замолчал, а потом продолжил куда более эмоциональным тоном. «И я хочу, чтобы все понимали, военно-политическое руководство нашей страны настроено максимально серьезно. Мы идем мстить. И мстить так, чтобы вся эта нейтральная нечисть гадила под себя от страха от одного только взгляда в сторону Афганистана и от одной только мысли о советской армии и ее солдатах и офицерах. И знаете что, товарищи офицеры, я с этим полностью согласен. Хватит уже в бирюльке играть и стараться не злить вероятного противника. С этим надо кончать. Через 3 недели и 3 с лишним тысячи километров 386-й краткий танковый полк, как и вся 86-я МСД, пересек знаменитый мост через Амударью и вошел на территорию Афганистана. Первой машиной полка, которая пересекла границу, был Т-62М капитана Сергеева. Глава 20. Отгремели горячие май и июнь, и наступил июль. В отличие от последнего весеннего и первого летнего месяцев, 2 следующих будут с точки зрения обычного торпедовца лафой. В июне и особенно в мае у нас было очень много матчей, там и Еврокубки, и аж 5 июньских игр в чемпионате. Не сравнить с халявой, что ждет нас дальше. 3 игры в июле и всего 4 в августе. Самое время прийти в себя и ударно провести концовку чемпионата, в которой должна будет решиться судьба золотых медалей союзного первенства. По большому счету летом у нас только один по-настоящему важный матч. 31 июля мы играем с нашим главным преследователем, с киевским «Динамо». После матча с Днепром отрыв так и остался в 5 очков, так что если не произойдет ничего экстраординарного, то все те же 5 очков будут нас отделять от киевлян перед очной встречей. А уж если и там нам будет сопутствовать удача, то 7 баллов – это уже очень хороший отрыв, который может позволить нам достаточно комфортно финишировать в чемпионате. Или как минимум он позволит нам не провалиться в конце августа, начале сентября. Это очень важно, так как на этот период приходится 5-й Кубок мира FIFA среди молодежи. Или, если по-простому, чемпионат мира по футболу среди молодежных команд, то есть команд, чьи игроки моложе 20 лет. И «Торпедо» будет наиболее пострадавшей командой от этого чемпионата. Само собой, никакой паузы не предусмотрено во время турнира, и клубы не имеют права отказаться и не отпускать своих игроков в расположение команды Сергея Мосягина. В «Торпедо» таких четверо. Я, братья Савичева и Дима Харин будут в заявке на турнир, и 24 августа мы должны будем выйти на поле в матче против австралийцев в Минске. Это будет первая игра для сборной Советского Союза в нашей группе. Соответственно, если остальные торпедовцы могут отдыхать, то мы будем отдуваться за всех. Хорошо, хоть в отличие от большинства других игроков сборной, от нас не требуется прохождение многодневных сборов перед чемпионатом. По договоренности с Мосягиным сначала мы сыграем с Пахтакаром в Ташкенте, и только потом отправимся в Новогорск, где присоединимся к сборной. Фактически мы пропустим не так много игр. Если говорить про август, то это всего 3 матча плюс, если все будет нормально, еще и первая сентябрьская игра с Жальгирисом пройдет без нас. А потом уже к матчу со Спартаком 8 сентября мы с ребятами подтянемся обратно, и «Торпедо» снова будет во всеоружии, и трибуны Лужников смогут увидеть одну из самых крутых игр в чемпионате. А пока что мы наслаждались отдыхом, потому что 30 го, сыграв с Днепром, Стрельцов отпустил команду на выходные, и аж 4 дня мы были предоставлены сами себе. А учитывая то, что у Кати к этому моменту в институте тоже начались каникулы, мы с ней поехали в Ленинград. Вернее, не поехали, а полетели. Зачем тратить время на железнодорожное путешествие, если можно за час долететь до города на Неве? Учитывая возраст, мне пришлось прибегнуть к помощи администраторам команды. Как-никак мне всего 17, но в итоге они все организовали, и в городе на Неве нас ждало 2 гостиничных номера. Сейчас, в эпоху строгой морали, по-другому нельзя. В Ленинград мы полетели для того, чтобы поднять мой культурный уровень. Именно так, с некоторым снобизмом, но при этом в шутку, сказала Катя, когда узнала, что я ни разу не был в колыбели революции. Ярослав Сергеев, торжественно произнесла она, укладывая вещи в чемодан накануне поездки, ты, позор советского спорта. Как можно быть звездой мирового футбола и ни разу не видеть Рембрандта в Эрмитаже? А что, Рембрандт играл в футбол? Пошутил я. Катя бросила в меня свернутой футболкой. Вот именно поэтому тебе срочно нужна культурная программа. И тебе повезло, что меня интересует не только наука и ты с футболом, но и искусство. 4 дня, Славочка. За 4 дня я сделаю из тебя, если не знатока искусства, то хотя бы человека, который отличает мони от мани. А это не одно и то же? Невинно спросил я, за что получил еще одной футболкой. Рейс Москва-Ленинград прошел быстро. Катя всю дорогу рассказывала о том, что мы должны увидеть, а я больше смотрел на нее, чем слушал. В самолете, когда она увлеченно перечисляла зал Эрмитажа, солнечный луч упал на ее волосы, и я подумал, что никакие картины не сравнятся с тем, как она красива в этот момент. Разместились мы в гостинице «Европейская» на Невском проспекте. Старинное здание с высокими потолками и тяжелыми портьерами навевало мысли о дореволюционной роскоши. Из окон открывался совершенно шикарный вид на главную улицу города. Красиво, правда? Катя встала рядом со мной у окна. Очень, согласился я, обнимая ее за плечи. Это еще что? Подожди, пока увидишь Петергоф, а Эрмитаж? Ой, столько всего нужно успеть. И началась наша культурная гонка. В первый же день Катя потащила меня в Эрмитаж. Очередь на входе змеилась вдоль Дворцовой площади, но все равно мы попали внутрь довольно быстро. Первое, что поразило, масштаб. Я, конечно, видел дворцы на фотографиях, но оказаться внутри. Парадная лестница с красным ковром, мраморные колонны, позолоченная лепнина на потолке – все это заставляло невольно замедлить шаг. «Представь», — шепнула Катя, — «по этой лестнице поднимались императоры. Николай II, Александр III, а теперь по ней поднимается простой советский футболист», — ответил я. «Не простой, а обладатель золотого мяча», — поправила она с улыбкой. «Пойдем, покажу тебе Рембрандта». Мы бродили по залам часами. Катя оказалась прекрасным экскурсоводом. Она рассказывала об искусстве просто и увлекательно, без занудства, которого я опасался. В зале Рембрандта мы задержались надолго. «Смотри», — Катя указала на возвращение блудного сына. «Видишь, как он использует свет? Вся драма сосредоточена в этом световом пятне. Отец обнимает сына, а вокруг — тьма и молчаливые свидетели. Я смотрел на картину и неожиданно для себя понимал, о чем она. Может, потому что сам был своего рода блудным сыном, человеком из другого времени, получившим второй шанс. О чем задумался? Катя взяла меня под руку. Да так, о вторых шансах. Она внимательно посмотрела на меня, но расспрашивать не стала. Это я в ней тоже любил, умение чувствовать, когда не нужно лезть с вопросами. В зале итальянской живописи толпа была поплотнее. Туристы со всего Союза сгрудились у Мадонны Бенуа Леонардо да Винчи. Мы тоже протиснулись поближе. Леонардо писал это, когда ему было примерно столько же, сколько тебе сейчас, сказала Катя. Представляешь, в 17 лет создать такой шедевр. Ну, я в 17 тоже кое-что создаю, пошутил я. Голевые моменты, например, сравнил. Фыркнула она, но в глазах плясали смешинки. После 5 часов в Эрмитаже ноги гудели похлеще, чем после матча. Мы вышли на Дворцовую площадь, щурясь от яркого солнца. Все, объявил я, мне нужно срочно есть, иначе я упаду прямо здесь, и ты будешь объяснять туристам, что это экспонат современного искусства. Катя рассмеялась. Хорошо, спортсмен, пойдем в литературное кафе на Невском. Там, говорят, бывал Пушкин. Главное, чтобы там были котлеты, пробормотал я. А то, что там бывал Пушкин, мой желудок не оценит. В кафе действительно было атмосферно, старинные зеркала, лепнина, официанты в белых рубашках с бабочками. Мы заказали борщ, котлеты по-киевски и бутылку грузинского вина. За твое культурное просвещение. Катя подняла бокал. За мою прекрасную учительницу, ответил я. Вино было терпким и ароматным. После музейных залов, в уютном полумраке кафе, с Катей напротив, мне было так хорошо, как редко бывало в жизни. Ни эйфория от забитого гола, ни радость от победы, просто тихое, глубокое счастье. «Знаешь», — сказал я, — «спасибо тебе». «За что?» — удивилась она. «За то, что показываешь мне этот мир. Я всю жизнь видел только футбольные поля и раздевалки. А оказывается, есть еще столько всего». Катя накрыла мою руку своей. «Это только начало. Завтра, Петергоф, увидишь фонтаны, и все, пропадешь окончательно». Она была права. Петергоф стал настоящим откровением. Мы приехали туда на второй день, взяв утренний автобус от Балтийского вокзала. Дорога заняла около часа, и всю дорогу Катя рассказывала историю создания дворца, как Петр и хотел затмить Версаль. Когда мы вышли к Большому каскаду, я просто потерял дар речи. Десятки фонтанов, играющие на солнце струи воды, золоченые статуи, все это выглядело совершенно нереально, как декорация к сказке. «Ну как?» – спросила Катя, явно довольная произведенным эффектом. «Это невероятно!» – только и смог выдавить я. Мы спустились к Нижнему парку, где фонтанов было еще больше. Июльская жара делала прогулку вдоль фонтанов особенно приятной, мелкие брызги долетали до аллей, принося прохладу. «А хочешь сюрприз?» – загадочно спросила Катя, когда мы подошли к неприметной аллее. «Какой?» – насторожился я. «Пойдем», – она потянула меня за руку. Мы свернули на боковую дорожку, и вдруг из-под земли ударили струи воды. Я отскочил, но было поздно, футболка уже промокла. «Фонтаны шутихи», – смеялась Катя. «Петр и любил так развлекать гостей. Ах ты!» Я попытался ее поймать, но она убежала, смеясь. Мы носились по парку, как дети, попадая то под одни фонтаны шутихи, то под другие. В конце концов, промокшие насквозь, мы упали на траву в тихом уголке парка, тяжело дыша и смеясь. «Ты с ума сошла», — говорил я, выжимая футболку. «А ты думал, культурная программа, это скучно?» Она лежала рядом, раскинув руки, и солнце играло в капельках воды на ее лице. Я перевернулся на бок, опершись на локоть, и смотрел на нее. Мокрые волосы прилипли к щекам, тушь немного потекла, но она никогда не была красивее, чем в этот момент. Катя, начал я и запнулся. Она открыла глаза и посмотрела на меня. В ее взгляде было столько тепла, что слова больше не понадобились. Я наклонился и поцеловал ее. Это был не первый наш поцелуй, но почему-то именно там, в Петергофе, на траве, под июльским солнцем, он казался особенным. «Пойдем», — сказала она, когда мы немного пришли в себя. «Ты еще не видел большой дворец изнутри». Остаток дня прошел как во сне. Мы бродили по дворцовым залам, восхищались видом на Финский залив, фотографировались у фонтанов, благо, солнце быстро высушило нашу одежду. К вечеру, уставшие, но счастливые, вернулись в Ленинград. Третий день был посвящен прогулкам по городу. Мы начали с Исаакиевского собора. Подъем на колоннаду, 262 ступени по узкой винтовой лестнице, далась нелегко даже мне. «Уф», — выдохнул я, выбравшись наконец на смотровую площадку. «Это похлеще, чем кросс на предсезонке. Но вид того стоил. Весь Ленинград лежал как на ладони, Нева с ее мостами, золотые купола соборов, строгие линии проспектов. «Смотри», — Катя показывала в сторону залива. «В ясную погоду отсюда можно увидеть Кронштадт». Мы стояли, прижавшись друг к другу, и смотрели на город. Ветер на такой высоте был довольно сильный, и Катя зябко поежилась. Я обнял ее крепче. «Не жалеешь, что поехала со мной, а не с подругами куда-нибудь на море?» — спросил я. «Ни капельки», — она повернулась ко мне. «Море никуда не денется, а показать тебе Ленинград, это важно для меня». «Почему?» — она задумалась, подбирая слова. «Потому что хочу делиться с тобой тем, что люблю. Хочу, чтобы ты видел мир так же, как я. Ну, или хотя бы понимал, почему я вижу его именно так». После Исаакия мы долго гуляли по набережным. Ленинград показывал себя во всей красе, величественные дворцы отражались в темной воде каналов, чайки кружили над Невой, где-то вдали играл уличный музыкант. Обедали мы в маленьком кафе на Васильевском острове. Простая столовская еда после вчерашнего ресторана, но почему-то эти котлеты с пюре казались вкуснее любых деликатесов. «Знаешь, что я думаю?» — сказала Катя, размешивая сахар в чае. «Что? Что ты не такой простой, как хочешь казаться? Вчера в Эрмитаже, когда ты смотрел на Рембрандта, в твоих глазах было столько всего, как будто ты понимаешь больше, чем говоришь». Я напрягся. Иногда Катя была слишком проницательной. «Просто задумался», — уклончиво ответил я. «Ярослав», — она посерьезнела. «Я не буду лезть, если ты не хочешь говорить. Просто знай, что бы ни было, я рядом». В тот момент мне безумно захотелось рассказать ей все, о том, что я из будущего, о второй жизни, обо всем. «Ну как, спасибо», — только и сказал я, сжав ее руку. Вечером мы отправились на прогулку по Невскому. Белые ночи делали город особенным. В 11 вечера было светло как днем, и толпы людей фланировали по главному проспекту. «Давай зайдем в дом книги», — предложила Катя. «Вдруг найдем что-нибудь интересное». В огромном книжном магазине мы провели почти час. Катя набрала целую стопку книг по искусству, а я, к ее удивлению, взял томик Пушкина. «Надо же соответствовать культурному уровню моей девушки», — пошутил я. Последний день мы решили провести спокойнее. Утром сходили в Русский музей. Катя настояла, что нельзя уехать из Ленинграда, не увидев бурлаков на Волге, потом просто гуляли по городу. К вечеру мы оказались в летнем саду. Старые липы создавали прохладную тень, мраморные статуи белели среди зелени. Мы нашли уединенную скамейку и сели, молча наслаждаясь покоем. «Не хочется уезжать», — призналась Катя. «Мне тоже», — я обнял ее. Эти дни они были особенными. «Слава», — она вдруг повернулась ко мне, и в глазах ее была решимость. «Я хочу тебе кое-что сказать». Сердце ёкнуло. По ее тону я понял, сейчас будет что-то важное. «Я», — она запнулась, набирая воздух. «Я люблю тебя». Слова повисли в вечернем воздухе. Я смотрел в ее глаза, карие, с золотистыми искорками, самые красивые глаза на свете, и понимал, что сейчас один из тех моментов, которые меняют жизнь. «Я тоже тебя люблю», — сказал я, и удивительно, эти слова дались легко, естественно, как будто я всю жизнь ждал момента, чтобы их произнести. Мы сидели на скамейке в летнем саду, двое 17-летних влюбленных, и весь мир сжался до размеров этой скамейки. Не было ни прошлого, ни будущего, только сейчас. «Что будет дальше?» — тихо спросила Катя через какое-то время. Я задумался. «Дальше будет футбол, очень много. Сборы, турниры, гостевые матчи». И глядя на нее, я вдруг понял, что бы ни было дальше, я хочу, чтобы она была рядом. «Не знаю», — честно ответил я, — «но что бы ни случилось, мы справимся, вместе». Она улыбнулась и прижалась ко мне крепче. Мы сидели так, пока совсем не стемнело, насколько может стемнеть в белую ночь, а потом медленно пошли в гостиницу, держась за руки и зная, что эти 4 дня в Ленинграде останутся с нами навсегда. В последнее утро, пока паковали вещи, Катя вдруг расплакалась. «Эй, что такое?» Я обнял ее. «Не знаю», — она утерла слезы. «Просто было так хорошо. А теперь снова Москва, твои тренировки, сборы. Ты опять пропадешь на базе». «Катюш», — я поднял ее лицо за подбородок. «Да, будут тренировки, будут матчи. Может быть, будет Италия. Но ты теперь часть моей жизни. Самая важная часть. И это не изменится». Она кивнула, успокаиваясь. «Обещаешь?» «Обещаю». В самолете обратно в Москву я думал об этих днях, о том, как Катя открыла для меня целый мир, о котором я не подозревал, о наших признаниях в Летнем саду, о фонтанах Петергофа и залах Эрмитажа, а еще я думал о будущем. Если все пойдет по плану, я буду в Италии, когда не знаю, правда, но точно буду. И теперь я точно знал, я сделаю все возможное, чтобы Катя поехала со мной. Глава 21. После возвращения из Ленинграда, буквально в тот же день, я, как и другие торпедовцы, отправился на базу, где мы начали готовиться к выезду в Алма-Ату. 7 го мы были уже в столице Казахской ССР, и 8 го сыграли очередной матч чемпионата. И несмотря на то, что как по именам, так и по месту в таблице Кайрат нам не соперник, этот матч получился очень упорным. Чего стоит хотя бы тот факт, что мы заканчивали его в 9-м. Сначала за 2 желтые карточки уже в первом тайме отправился досрочно отдыхать Юра Савичев. Первую карточку он получил за дело, это была грубая игра. А вторая, уже у моего молодого приятеля сдали нервы, и он начал спорить с судьей. Как итог, бакинец Рагимов удалил Юру, а в середине второго тайма компанию Савичеву составил Володя Кобзев. Он в последнее время, можно сказать, что вытеснил Андрея Риткауса из стартового состава. И когда торпеда играла в 2 нападающих, вторым всегда был как раз Кобзев. Но в этот раз Володя, откровенно говоря, начудил и за тоже совершенно справедливые 2 желтые карточки отправился отдыхать. В итоге последние 25 минут для нас превратились в самое настоящее испытание. И если матч начался достаточно просто, уже на 6-й минуте Вася Жупиков замкнул передачу с углового, то все остальное время мы, можно сказать, отбивались. Но Кайрат не сумел извлечь никаких дивидендов из своего большинства, а под конец второго тайма нам с Заваровым еще и удался замечательный забег вдвоем после углового, который как раз подавали алматинцы. Мы с Сашкой убежали от не очень быстрых защитников Кайрата, и в итоге я покатил ему мяч в штрафной уже на пустые ворота. 2-0 в матче, который легко начался, но на самом деле который мы должны были проиграть. Но спасибо Сарычеву и спасибо сбившемуся прицелу игроков Кайрата. Ну а после выезда в Казахстан нас ждал он, первый после закрытия нашего стадиона домашний матч. В гости к торпедо должен был приехать харьковский металлист, и сразу же начались сложности. Штука в том, что в этот же день, 13 июля, в Москву помимо металлиста прилетел еще и ленинградский «Зенит», прошлогодний триумфатор союзного первенства. И играть ленинградцы должны были не с кем-то там, а с московским «Спартаком». Домашняя игра самой популярной команды страны с чемпионом не могла пройти нигде, кроме как в Лужниках. Так что волей-неволей мы должны были играть на другом стадионе. В итоге матч с харьковской командой отправили на «Динамо», благо что сами «Динамовцы» в этом туре играли на выезде. Команда самых футбольных усов Советского Союза отправилась в Днепропетровск. В принципе, это даже хорошо, что матч с «Металлистом» мы проведем на «Динамо». Все-таки у нас хоть и растущая армия фанатов, но их недостаточно, чтобы заполнить чашу Лужниковского стадиона на в общем-то рядовом матче. Харьковчане в этом сезоне не блещут, являясь типичным середняком без чемпионских амбиций. Нет, в будущем, хотя бы через пару лет и несколько громких титулов, и такие матчи будут собирать большую аудиторию, но сейчас лучше нам урезать осетра. Поэтому да, «Динамо», парад грубости и несдержанности, который мы устроили в прошлом матче, привел к тому, что сразу 2 игрока основного состава, Савичев и Кобзев, оказались вне заявки на матч. Удаление – это автоматом дисквалификация на следующую игру. Плюс еще и Риткоус неудачно подвернул ногу на тренировке и тоже не мог сыграть. Так что Эдуарду Анатольевичу и Валерию Ивановичу нужно было немного подлатать Тришкин кафтан основного состава. В итоге в заявку на матч попали сразу 2 молодых футболиста из дубля – Миша Жиланов и Валера Писарев. Последний в этом сезоне сыграл уже почти 2 дюжины матчей за дубль. Вся торпедовская система сейчас очень активно работала с молодыми, и хоть он и не отличился пока что забитыми мячами, но уже успел отдать несколько голевых передач. Так что Валера считался очень перспективным молодым футболистом. А вообще это забавно, мы с ним ровесники, но восприятие совершенно разное. Я, без ложной скромности, уже состоявшийся игрок, и никто в моем отношении не делает скидок на возраст или неопытность. Скорее даже наоборот, требований чуть ли не больше, чем к остальным. Никакого дискомфорта я по этому поводу не испытывал, скорее наоборот считал это естественным. Все-таки это только по паспорту мне 17, Так-то я намного старше и опытнее. Ну как минимум в мозгах. 13.07.1985. Суббота. Начало. 15.00. Москва. Стадион «Динамо». Переменная облачность. Дождь. Плюс 20 градусов. 13.500 зрителей. Судьи. Ю. Миляускас. Алитус. В. Житкус. Вильнюс. А. Гаринас. Берштанас. Торпеда. Футболки. Белые. Сарычев. Круглов. К. Певцов. Жупиков. Пригода. Буряк. Суслопоров. Н. Савичев. Дозмаров. Заваров. Сергеев. Тренер. Э. А. Стрельцов. Металлист. Футболки. Синие. Кутипов. Лозинский. Кузнецов. К. Панчишин. Комарзаев. Махиня. А. Иванов. Талька. Свистун. Тарасов. Соколовский. Тренер. Е. Ф. Лемешко. Мда. Динамо нас встретило не очень доброжелательно. Во-первых, что в хозяйской, что в гостевой раздевалках к началу матча не было горячей воды. Очень вовремя случилась авария на стадионе, и пока футболисты готовились к игре, сантехники устраняли аварию. Ну а во-вторых, и это куда важнее, состояние газона на «Динамо» оказалось просто отвратительным. Вроде бы Москва – это не условный Ташкент с Алма-Атой, летом тут следить за состоянием газона должно быть куда проще, тем более что июнь, и июль в столице, мягко скажем, не очень жаркие в этом году. Но от чего-то, что в центральном круге, что в обеих штрафных площадках были хорошие такие проплешины. Плюс еще и дождь пошел, и оба вратаря очень быстро стали выглядеть почти одинаково из-за грязи. Ну а если говорить о самом футболе, то его в этот дождливый субботний день было, откровенно говоря, немного. И в первую очередь из-за «Металлиста». Не знаю, что там творилось в голове у их тренера Лемешко, но такое ощущение, что украинцы приехали в Москву воплощать в жизнь поговорку «сам ням и другим не дам». Это, пожалуй, наиболее яркое впечатление от игры «Металлиста». На плохом поле и под дождем им оказалось достаточно несложно разбить игру на эпизоды. С помощью тактики мелкого фола и максимальной осторожности они, можно сказать, практически полностью сепарировали нашу полузащиту от атаки. Весь комплекс этих небольших неприятностей привел к тому, что опорная зона и фланги у нас практически не работали, и мы с Заваровым оказались на голодном пайке. При этом «Металлист» еще и не очень спешил сам идти вперед. Им действительно было достаточно того, что у нас ничего не получалось. И они как будто бы с самых первых минут настроились на то, что нулевая ничья – это в принципе хороший результат, а она абсолютно не устраивала нас. Терять очки в домашней игре с харьковской командой в наши планы не входило, так как это практически полностью убивало саму затею создать хороший отрыв перед юниорским чемпионатом мира. Но весь первый тайм мы не могли подобрать ключики к воротам Кутипова. И первые 45 минут так и завершились со счетом 0-0. И вообще без ударов по воротам. Что мы, что харьковчане решили, что они лишние сегодня. Вернее, мы не могли, а «Металлист» и не мог, и не хотел. Все изменилось на 10-ти краткой минуте второго тайма. И изменил все Заваров, который, получив мяч в метрах 22-23, решился на удар. И здесь полноценным соавтором гола, который забил Сашка, выступила родная московская «Погода». Если бы играли в хоккей, то первый ассист можно было бы записать «Дождю», а второй – «Грязи». Потому что удар, конечно, у Заварова получился, и получился неплохим. Но именно из-за дождя и грязи Кутипов не смог как следует прыгнуть и в итоге банально не дотянулся. 1-0 на 55-й краткой минуте. Само собой, что «Металлист» после пропущенного гола попытался что-то изменить, но перестроиться украинцам было очень сложно, и их атаки не представляли особой угрозы для наших ворот. Они очень редко доходили до штрафной, а когда доходили и били по воротам, то Валера Сарычев, в отличие от своего визави, ошибок не допускал. Ну а в самом конце матча мы удвоили преимущество, и сделали это снова после ошибки Кутипова. Если в эпизоде с первым голом его неудачные действия не были так акцентированно видны, то когда Юра Суслопоров забил гол с углового, ошибка вратаря «Металлиста» была налицо. Он банально не поймал достаточно легкий верховой мяч, который скользнул по его перчаткам и оказался в сетке. 2-0 в такой сложной обстановке – это очень хороший результат. И в принципе можно было бы сказать, что мы полностью довольны игрой с «Металлистом», если бы не эпизод, произошедший в концовке второго тайма. Валера Сарычев, наш основной вратарь, в этом сезоне полностью заслуживает прозвище «33 несчастья». Количество пропущенных игр из-за различных травм у него очень большое, и в каждой из травм он не виноват, как будто бы его сглазили. То Эвертон постарался, то наши родные советские футболисты вытворяют что-то этакое, и Сарычев получает травму. Вот как раз подобное случилось и в концовке матча с Металлистом. Редкая атака харьковчан по левому флангу. Их форвард Соколовский вступает в верховую борьбу с Жупиковым. Вася выигрывает эту борьбу, но уже приземляясь, он врезается в Сарычева, который тоже вышел на мяч, но видя, что Жупиков первый, решил не играть в него, и в итоге Вася вырубил Валеру. Так что мы и матч с Металлистом заканчивали в десятером и с Кругловым в воротах. И важнейшая для Торпедо игра с Динамо Киев должна была пройти без участия нашего основного вратаря. Снова Диме Харину нужно было показывать все свои лучшие качества. 31.07.1985. Среда. Начало. 19.00. Москва. Большая спортивная арена Лужники. Перед игрой дождь. Плюс 20 градусов. 63.200 зрителей. Судьи. В. Абгальц, Б. Жуков, А. Кулаков, все, Алма-Ата, Торпедо, футболки, синие, Харин, Круглов, К. Певцов, Гостинин, Пригода, Буряк, Суслопоров, Ю. Савичев, Заваров, Н. Савичев, Сергеев, тренер, Э. А. Стрельцов, Динамо К. Футболки, белые, Михайлов, Бессонов, Еремчук, Кузнецов, Демьяненко, К. Рац, Яковенко, Баль, Петраков, Биланов, Блохин. Тренер В.В. Лобановский. Наверное, все футбольные боги в этот дождливый июль 1985 года носили торпедовскую форму. Притом не просто форму нашего клуба, а вратарский свитер с фамилией Харин. Потому что ничем иным, кроме как вмешательством высших сил, нельзя объяснить тот факт, что 31 июля Дима вышел в основном составе торпедо и показал игру, достойную не то что Досаева. Наверное, Яшин в лучшие годы, если его смешать с Досаевым, приправить немножко маслаченко и умножить на Динадзоффа, вот это как раз и будет тот уровень, который показал Дима в матче с Динамо. А ведь его на самом деле не должно было быть на поле. Он появился в составе только благодаря тому, что Валера Сарычев в матче с Металлистом получил травму. И хоть наш основной голкипер и успел восстановиться к игре с Киевом, но форма его оставляла желать лучшего. Поэтому место в воротах занял Харин. И да, все восторженные слова, которые я говорил до этого, полностью оправданы. Потому что Дима провел действительно гениальный матч. Статистика это не в полной мере отражает, но и она достаточно показательная. Мы выиграли со счетом 2-0. Динамо ничего не смогло противопоставить моему голу после сольного прохода в первом тайме и добиванию вернувшегося в состав Юры Савичева. Но это на 100% заслуга Харина. Потому что во втором тайме киевляне нанесли 8 ударов в створ ворот, из них 3 было после выходов 1 на 1. Наша защита, откровенно говоря, мышей не ловила после того, как счет стал 2-0. Особенно запомнился эпизод на 67-й краткой минуте. Блохин убежал от защитников, обыграл последнего и катнул мяч в дальний угол. Казалось, гол неизбежен, удар был в противоход. Но наш вратарь каким-то невероятным образом успел развернуться и кончиками пальцев перевести мяч на угловой. Трибуны ахнули, а Олег Владимирович схватился за голову. Он был уверен, что забил. В последние 10 минут «Динамо» должно было забивать минимум трижды. Сначала наш бывший одноклубник Петраков метров с 8 расстреливал ворота Харина. Тот каким-то чудом сумел сложиться и отбил этот удар. Харин среагировал чисто на рефлексах, его спас тот самый вратарский инстинкт, который отличает великих голкиперов от просто хороших. Потом в одной и той же атаке Блохин дважды бил с убойных позиций. Первый удар Дима парировал в броске, второй отбил ногой, когда уже лежал на газоне. Киевляне хватались за головы, а мы все смотрели на Диму как на чудо. Ну а ближе к финальному свистку Демьяненко головой, казалось бы, размочил счет. Удар пришелся точно под перекладину, и все на стадионе были уверены, это гол. Но очередной сумасшедший сейв Харина сохранил наши ворота в неприкосновенности. Дима в невероятном прыжке достал мяч одной рукой и перевел его над перекладиной. Даже игроки «Динамо» зааплодировали, настолько фантастическим был этот сейв. После финального свистка к Харину подошел сам Лобановский, случай почти беспрецедентный. Валерий Васильевич пожал руку нашему вратарю и что-то сказал ему. Позже Дима рассказывал, что великий тренер произнес всего 3 слова: «Молодец, парень, класс». В итоге 2-0, и мы выполнили задачу максимум, оторвались от «Динамо» на 7 очков. Это был огромный шаг к чемпионству, и сделан он был во многом благодаря 17-летнему парню, который еще год назад играл за дубль. После этого матча все четыре молодых торпедовца отправились на первый сбор юниорской сборной Советского Союза в Новогорск. До следующего матча нашего клуба, кубковой игры с «Пахтакаром», было две недели. И тренеры сборной, можно сказать, в ультимативном порядке затребовали нас к себе. Отказать никто и не думал. Пока Сергеев отдыхал в Ленинграде, думал о своей личной жизни в будущем, играл в футбол и готовился к юношескому чемпионату мира. В недрах сразу нескольких советских министерств шла подковерная борьба, связанная с возможным совместным предприятием «ФИАТ-ЗИЛ». Как и боялись зиловские начальники, нашлось достаточное количество недоброжелателей, которые всячески старались совместное предприятие похоронить. Мотивировали это тем, что еще один переднеприводный автомобиль Советскому Союзу не нужен. Да и вообще, зачем нам развивать линейку легковых автомобилей на заводе имени Лихачева, когда вот-вот уже ВАЗ-2108 покорит не только просторы Советского Союза, но и всего остального мира. Но достаточно мощное лобби, которое сложилось вокруг этого проекта, не дало его похоронить уже на старте. И работа шла. В рамках этой работы проводилась подготовка к защите проекта и окончательного его утверждения в ЦК. А для того, чтобы Центральный комитет дал добро на это совместное предприятие, необходимо было обоснование экономической и политической целесообразности проекта. Как раз в середине июля на стол генерального секретаря ЦК КПСС Григория Васильевича Романова лег документ, который был первым из многих и многих бумаг, которыми Министерство автомобильной промышленности и руководство завода ЗИЛ доказывало целесообразность проекта. По результатам рассмотрения этой служебной записки было принято решение о том, что да, проект необходимо развивать, но требуются доработки. И финальное утверждение и одобрение совместного предприятия было назначено на середину сентября. Авторское послесловие. Друзья, дальше идет не глава, а еще одно необязательное к чтению приложение. На сей раз это служебная записка по поводу СП «ФИАТ», ЗИЛ. Служебная записка Н. В. Талызина Г. В. Романову. Не обязательно к прочтению. Служебная записка. Секретно. Экс. 1. Генеральному секретарю ЦК КПСС. Товарищу Романову Г. В. От Н. В. Талызина, заместителя председателя Совета министров СССР, о создании совместного советско-итальянского предприятия на базе завода ЗИЛ и его дочерних предприятий. Уважаемый Григорий Васильевич, в соответствии с вашим поручением докладываю о результатах переговоров с представителями итальянского концерна ФИАТ о создании совместного предприятия по производству легковых автомобилей и связанном с этим вопросе о перспективном трансфере футболиста Я. Сергеева в итальянский клуб «Ювентус». 1. Суть предложения. Итальянская сторона в лице президента концерна «ФИАТ» и футбольного клуба «Ювентус» Джованни Аньелли выступила с инициативой создания совместного предприятия с заводом имени И.А. Лихачева «ЗИЛ» для производства современных легковых автомобилей среднего класса на базе модели «ФИАТ Регата». Одновременно итальянская сторона предложила рекордную сумму в размере 8 миллионов фунтов стерлингов, эквивалент примерно 16 миллионов рублей по официальному курсу, за будущий трансфер футболиста московского «Торпедо» и сборной СССР Ярослава Сергеева в туринский клуб «Ювентус». В ходе переговоров с участием представителей Федерации футбола СССР, Госкомспорта СССР, руководства ЗИЛа и московского горкома КПСС была достигнута принципиальная договоренность о согласии на оба предложения с важной оговоркой. Трансфер футболиста откладывается на 5 лет, до 1990 года, при немедленном начале работы совместного предприятия. 2. Экономическая целесообразность проекта. Создание совместного предприятия с ФИАТ представляется высокоэффективным с точки зрения модернизации советской автомобильной промышленности по следующим причинам. 2.1. Технологический аспект. В рамках СП советская сторона получит доступ к следующим передовым технологиям. Современные линии конвейерной сборки, производительность выше существующих на ЗИЛе на 35-40%. Технология электронного впрыска топлива, обеспечивающая экономию горючего до 15-20%. Энергосберегающие технологии производства, общая экономия энергоресурсов до 25%. Современные методы штамповки кузовных деталей с применением компьютерного моделирования. Технологии контроля качества с использованием автоматизированных систем проверки. Внедрение указанных технологий позволит существенно сократить технологическое отставание от ведущих мировых производителей, которая по экспертным оценкам составляет в настоящее время от 7 до 12 лет в различных сегментах производства. 2.2. Экономический аспект. Создание СПС Fiat предполагает следующие экономические показатели. Общий объем инвестиций – около 400 млн. Рублей, 50%, советская сторона, 50%, итальянская. Планируемая мощность – до 120 тысяч автомобилей в год. Ожидаемый срок окупаемости – 6-7 лет. Создание до 5000 новых рабочих мест. Приблизительные поступления в бюджет – 70-90 млн. Рублей ежегодно после выхода на проектную мощность. Немаловажно отметить, что подобный формат сотрудничества уже доказал свою эффективность при создании Волжского автомобильного завода – ВАЗ, в Тольятти совместно с тем же концерном Fiat в 1960-х годах. 2.3. Внешнеэкономический аспект. Создание СП открывает следующие внешнеэкономические перспективы. Возможность экспорта части продукции в страны СЭФ до 30% от общего объема производства. Использование опыта СП для модернизации других предприятий автомобильной промышленности СССР. Создание базы для возможного расширения сотрудничества в смежных отраслях. 3. Обоснование выбора площадки в Орловской области. В ходе анализа возможных площадок для размещения СП была выбрана территория Мценского завода алюминиевого литья, МЗАЛ, дочернего предприятия ЗИЛа в Орловской области. Это решение обусловлено следующими факторами. 3.1. Производственно-снабженческие преимущества. Наличие действующего предприятия с базовой инфраструктурой, энергоснабжение, водоснабжение, очистные сооружения. Существующие транспортные связи с головным предприятием, ЗИЛ. Удобное расположение относительно основных транспортных артерий, железная дорога Москва-Харьков, автомагистраль Москва-Симферополь. Близость к крупным промышленным центрам. Москва, Тула, Курск, Липецк. Достаточные земельные ресурсы для масштабного расширения производства, свыше 300 га свободных площадей. 3.2. Социально-экономические аспекты. Выбор Орловской области для размещения совместного предприятия полностью соответствует задачам продовольственной программы СССР и программы развития Нечерноземья, поскольку обеспечит создание современных рабочих мест в одном из наиболее депрессивных регионов РСФСР, остановит отток населения из сельской местности в крупные города, создаст условия для комплексного развития инфраструктуры региона, будет способствовать повышению уровня жизни населения, средняя зарплата на предприятии ожидается на 25-30% выше среднеобластной. Позволит создать образцовый город будущего советского типа с современной социальной инфраструктурой. 3.3. Стратегические соображения. Размещение производства в Орловской области имеет также ряд стратегических преимуществ. Относительная удаленность от западных границ СССР, в отличие от прибалтийских республик. Высокий процент русского населения, что минимизирует возможные националистические настроения. Низкий уровень внешних контактов местного населения с гражданами капиталистических стран. 4. Политические аспекты сотрудничества. 4.1. Связь с футбольным трансфером. Необходимо отметить, что главным мотивом итальянской стороны в данных переговорах является желание приобрести футболиста Ярослава Сергеева. Совместное предприятие рассматривается ДЖ «Анилли» прежде всего как своего рода уступка советской стороне за право приобретения спортсмена. В ходе переговоров удалось достичь компромисса. Трансфер Сергеева откладывается на 5 лет, до 1990 года, но сумма фиксируется на уровне 8 миллионов фунтов стерлингов. При этом совместное предприятие начинает работу немедленно. Таким образом, советская сторона получает все экономические выгоды от проекта сейчас, а футболиста отдает только через 5 лет. 4.2. Идеологические аспекты. С идеологической точки зрения договоренность может быть представлена следующим образом. Сотрудничество с западной компанией – вынужденная мера для получения передовых технологий, необходимых для ускорения экономического развития социалистического государства. Отложенный трансфер футболиста – демонстрация того, что СССР не продает таланты, а создает условия для их развития. Размещение производства в депрессивном регионе – пример заботы партии о развитии всех регионов страны. Создание современного производства в сельскохозяйственном регионе – практическая реализация курса на индустриализацию села и стирание различий между городом и деревней. 4.3. Международный аспект. В международном плане реализация проекта может быть представлена как пример взаимовыгодного сотрудничества между странами с различным социально-экономическим устройством, свидетельство готовности СССР к расширению экономических контактов с Западом на равноправной основе, демонстрация преимуществ советской системы, способной на равных конкурировать с капиталистическими странами. 5. Прогнозируемые результаты проекта. 5.1. Краткосрочная перспектива. 1-3 года. Строительство новых производственных корпусов на территории МЗАЛ. Обучение персонала, в том числе стажировки специалистов в Италии. Начало производства первых партий автомобилей, 25-30 тысяч в год. Создание современной инфраструктуры в Г. Мценске. 5.2. Среднесрочная перспектива, 3-7 лет. Выход на проектную мощность, 120 тысяч автомобилей в год. Начало экспорта продукции в страны СЭФ. Локализация производства комплектующих до уровня 70-75%. Разработка собственных модификаций базовой модели. 5.3. Долгосрочная перспектива, 7-10 лет. Полная окупаемость проекта. Разработка новых моделей на собственной технологической базе. Достижение уровня качества, сопоставимого с мировыми стандартами. Возможность экспорта технологий в другие социалистические страны. 6. Выводы и предложения. Учитывая всестороннюю оценку предложения итальянской стороны, представляется целесообразным дать принципиальное согласие на создание совместного предприятия «Фиатзил» на базе Мценского завода алюминиевого литья в Орловской области. Согласиться с отложенным трансфером футболиста Я. Сергеева в итальянский клуб «Ювентус» в 1990 году с фиксированной суммой 8 млн. Фунтов стерлингов. Поручить Минавтопрому СССР, Газплану СССР и руководству ЗИЛа подготовить детальный технико-экономический проект совместного предприятия в месячный срок. Поручить МИД СССР и Министерству внешней торговли СССР совместно с юридической службой Госкомспорта СССР подготовить проект соглашения об отложенном трансфере футболиста с соответствующими гарантиями соблюдения условий контракта. Создать межведомственную комиссию для контроля за реализацией проекта под руководством заместителя председателя Совета министров СССР.